горизонт. Солнце прорывается сквозь кручи, сквозь дожди косматые метет. Зажигаются везде обломки радуг, ветер их над полем понесет. Будут крыши и деревья плакать, что за радугами лето пропадет. И прохладный вечер наступает, облетает мокрая листва. Дальний лес горит, не догорает, а душа смятением полна. Отражения текут в глазах и каплях, но пока последний канет луч, раз за разом радуги вернутся, чтобы горе навсегда замкнуть. И уносит вдаль обломки радуг, как забытый пережитый сон. Но они останутся с тобою, еле слышный бубенцовый звон. Ветер рвет косматые перины, вечер небывалая мечта, дивный сон несбыточной картины сквозь узор рифленого стекла.